Уходила осенняя хлябь, и не слышно родного курлыканья, русских душ мутноватая рябь. Расплескалось кабацкое тыканье, а березки ведут хоровод, притаившись у самой излучины, испивается здешний российский народ, позабыв то, что Богом поручено. А я выйду босой насладиться росой, понад речкой туман расстилается. Эх ты, край мой родной, я тобою живой, здесь Россия моя начинается. Я вдыхаю прохладу полей и надежду, что все еще сладится от исконных российских корней. Журавлям, как и мне, не избавиться. Пусть печальна моя сторона, серой болью навеки повенчана. Ты свое, моя Русь, получила сполна, значит, Богом за что-то отмечена. А я выйду босой насладиться росой, понад речкой туман расстилается. Эх ты, край мой родной, я тобою живой, здесь Россия моя начинается. А я выйду босой насладиться росой, понад речкой туман расстилается. Эх ты, край мой родной, я тобою больной, и Россия моя не кончается.